замкнулся круг, наполовину мир уменьшился. Ты стал совсем другой, я знаю, что с тобой вторая тайная любовь. Сердце между двух огней кружит в листопаде дней, где-то со мной, а где-то с ней. Со мной, а где-то с ней.